Глава 5. Иногда в жизни происходят странные вещи. Вот еще вчера Боря рассказывал мне о знакомой, которая, возможно, захочет работать на меня. А сегодня она набрала меня лично и сообщила, что уже нашла хорошую работу и не будет ее менять. Кажется, Боря впал в депрессию после такой новости. А потому мне пришлось позаботиться о нем, сделав для него больше сотни необычных патронов, которые он сейчас испытывал в моем теле. Самые интересные из них, как по мне, это стрелковые пули с невероятно прочным наконечником, которые в конце все мягче и мягче, и имеют раскрывающийся механизм при проникновении в тело человека. Интересная игрушка, которая выпускает некие крылья, и крутящий момент делает из них мясорубку. Маленькая пуля, а дыру в человеке оставит довольно приличную. Однако это не слишком гуманно, как сказал Боря, когда мы сегодня пили чай в гостиной. А когда по телевизору показали новости, в которых рассказывали о банде, что ночью забила торговца цветами, битами и металлическими трубами ради наживы, то он сказал, что здесь это норма. Интересная у него логика. Забить битами – это нормально, а людям оставлять большие дырки в теле – нет. Но полагаю, что его мнение изменится, когда он протестирует новые пули. Для такого я заказал в мясной лавке 2 свиные туши. Как раз еще может проверить патроны для своего дробовика, в которых нет маленькой дроби. Зато есть около 50 тонких и крепких дротиков. Я мог и в них засунуть механизм, который открывал лезвие, но это тончайшая и уникальная работа. Узнай, кто о существовании подобной технологии, уверен, что на меня точно объявят охоту. Ведь я очень сомневаюсь, что в этом мире такое может сделать кто-то другой. Хотя патроны и весело делать, но это не то, чем я хотел бы заниматься в свободное время. Но сейчас понимаю, что без этого никуда. Если мой план выгорит, то это будет временная подработка, которая принесет достаточно много денег. Но если посмотреть на эту ситуацию с другого ракурса, то боюсь, что меня так просто уже могут не отпустить. Стоит им только применить мое оружие против теней, и они сразу поймут, насколько оно лучше. Пока я сидел в подвале и творил, то сам того не заметил, как подошло время открывать лавку. А у меня тут творческий процесс идет полным ходом. Немного подумав, не больше секунд 30, я решил, что откроюсь позже. Но, на всякий случай, проверил пространство вокруг лавки. Стоило мне это сделать, как я, словно киношный сумасшедший профессор, кряхтя быстро побежал наверх. «Прошу прощения за задержку», — извинился я перед людьми, которые ждали меня возле входной двери. Вот что-что, а то, что там будет не меньше 10 человек, я не ожидал. Когда это я успел обзавестись такой репутацией? «Нет, я не жалуюсь». Да и реклама распространяется благодаря паренькам, которые раздают листовки, но все же... «А мы уже думали, что вы закрылись», — сморщила носик молодая девушка лет 20, что стояла под руку с отцом. «Это исключено», — тут же ответил я. «Для этого, наверное, меня нужно убить», — мужчина иронично хмыкнул. «Времена сейчас неспокойные, так что всякое случается», — язвительно подметил он. «Отец», — она дернула его за руку, — «хватит угрожать людям». «Прости, мое золото», — изменился он сразу в лице. «Я не думал так поступать, просто констатирую факты. Сама же знаешь, какая сейчас обстановка. Даже на приемах молодые аристократы случайно ломают свои ноги». «А, вот теперь мне все понятно. Они меня знали, и я могу смело сказать, что моя репутация уже начинает идти впереди меня. Вот я не знаю, кто эти люди». А они обо мне явно уже навели справки. «Не нужно стоять на пороге», — приветливо открыл перед ними дверь пошире. «Заходите и чувствуйте себя как дома». Седовласый мужчина снова хмыкнул. «Дома я налил бы себе любимого бренди 30-летней выдержки, а здесь, боюсь, нет такого». «Увы, но если вдруг так выйдет, что вы станете моим постоянным клиентом, то я, само собой, озабочусь оборудовать здесь бар». «А как же вино?» — с любопытством улыбаясь, подошла девушка поближе. «Винный погреб уже выкопан. Осталось только его заполнить». Не стал я тянуть с ответом, как и с улыбкой на лице. Глядя на всю эту толпу, я могу сказать, что главные здесь отец и дочь. Да, остальные не слуги, но, скорее всего, их друзья или знакомые, которые статусом ниже. И не спешат открывать свои рты, пока эти двое говорят. Еще я вижу, что этому мужику здесь находиться не совсем комфортно. Он пару раз бросил быстрый взгляд на мое кольцо и, наверное, думает, что это не дело для Ариста. А вот девушка вроде смотрит на меня, но временами поглядывает за мою спину, где у меня лавка, полная товара. Ей не терпится увидеть, что у меня здесь продается. «Уверяю вас, если мы сможем найти что-то интересное для нас, то отец точно станет вашим постоянным клиентом. Но для этого вам нужно показать нам много всякого старья. А вот для меня будет достаточно не таких старых, но красивых украшений». «Вот тут я сомневаюсь», — снова хмыкнул ее отец. «Меня в этом городе знает каждый антиквар, и все реже и реже удается прикупить что-то поистине достойное». «Не обращайте на него внимания», — махнула она рукой. «Он не такой злой, как хочет казаться. Кстати, позвольте представиться, Ксения Ромашкова, а это мой отец, Роман Ромашков». Мне кажется, что в тот момент, когда она представила своего отца, тот особенно внимательно следил за мной и выражением на моем лице. Полагаю, что если бы хоть одна мышца на лице у меня дрогнула, то он тут же напал или попросту развернулся и ушел. Представляю, как тяжело было в детстве Роману Ромашкову. Да и сейчас явно должны звучать шутки в его сторону. Благо, я прожил не одну сотню лет и умею контролировать себя. «Приятно познакомиться. Я Теодор Вавилонский», — протянул руку мужчине. Мы пожали друг другу руки, а затем я, слегка склонившись, поцеловал руку у девушки. «Ну, а ты хорош», — улыбнулась она. «Обычно люди улыбаются». Видно, что она позитивный человек и с хорошим чувством юмора. После этого они, наконец, зашли в мою лавку, где я попытался навязать им свои услуги гида, чтобы поводить по самым дорогим товарам. Но они сразу отказались, сославшись на то, что хотят сами все рассмотреть. Помимо них были и другие люди, но те в основном молчали и вообще, кажется, не особо были рады оказаться здесь. Пока следил за ними, то думал, зачем здесь нужны остальные. Однако ответа так и не нашел. Зато мне подсказала Ксения. «Удивлен, да?» — улыбается она, кивая на толпу. «Просто у графа Мангорского завтра праздничный прием. Ему исполняется 75 лет». «И вы решили найти ему подарок, который будет примерно его возраста?» — усмехнулся я, продолжая наблюдать за людьми. «Сразу видно, что ты не местный и живешь здесь совсем недавно», — вдоволь посмеявшись, ответила она мне. «Граф Мангорский — заядлый коллекционер, и каждому известно, что он собирает. Это, можно сказать, своеобразная традиция — дарить ему что-то интересное в надежде угадать. Человек он очень необычный, а, как уже сказал отец, всех местных антикваров по пальцам пересчитать, поэтому все решили, что, возможно, у вас найдется что-то интересное». Мы с девушкой продолжали болтать о разном, и она делилась со мной больше светскими хрониками, но честно призналась, что не знает, как еще поддержать разговор, так как не знает меня лично и мои вкусы в диалогах. А потому выбрала вот такую тему, которая, по ее мнению, будет интересна или полезна каждому аристократу. «Жаль, что вот это красивое кольцо поддельное», — вдруг говорит она. «Я бы купила его с радостью, но подделки совесть и статус не позволяют носить». «Поддельное?» — удивился я и сдержался, чтобы не рассмеяться, выплескивая свою задетую гордость. «Угу», — кивает она. «Римские украшения очень редко доходят до наших дней в таком состоянии». «Но доходит же?» — спрашиваю у нее. Иду к витрине и достаю кольцо. «Доходят, но не...» Зная, что она хотела сказать, прежде чем осеклась. «Прошу простить меня», — виновато улыбнулась девушка. «А если я тебе скажу, что оно настоящее, что тогда?» «Тогда я скажу, что мне надо показать его специалисту и отдать на экспертизу». Еще одна улыбка. Кстати, девушка была красивой и довольно свободной в общении. А поскольку она назвала мне только фамилию, но не титул, то я могу предположить, что сейчас у меня в гостях как минимум графская семья, а то и герцогская. Только люди, обладающие достаточной властью и силой, могут позволить себе быть счастливыми». «Хорошо», — киваю ей. «Тогда я тебе его дарю. Беру ее руку и оставляю в ней кольцо. «Спасибо, конечно, но не стоит», — попыталась она вернуть его, вот только я и слышать ничего не хотел. «Хорошо», — быстро сдалась она. «Тогда, если оно настоящее, то я заплачу тебе в 3 раза больше». «Договорились». Девушка извинилась и пошла дальше рассматривать товар. Чаще всего она хмурилась. Я заметил, сколько вещей ей понравилось. Но каждый раз она смотрела на сохранность предмета и думала, что это новодел или хорошая реплика, которой под 100 лет. Кажется, мое чувство прекрасного сыграло со мной злую шутку. Тем временем 4 людей определились с покупками, и я был приятно удивлен. Одному я продал небольшую бронзовую статую лошади, которую тот пыхтя унес с собой. За нее я получил 9000. Ей было 347 лет, и она была от известного в то время модного двора, а еще из лимитированной коллекции. Мне она досталась в убогом виде. Там не было хвоста, головы и всех ног. А туловище было все в осколках, которые рассказывали о ее истории. Как по мне, то в комнату, где она стояла, прилетело ядро или же использовали мишенью. Второй купил шахматы. Но не такие дорогие, как я отдал Тундреву, а бирюзовые. Мне они достались за сущие копейки, и там были далеко не все фигуры, но я смог их неплохо восстановить. За них выручил всего 2000, но был доволен собой. Ведь эта вещь будет приносить удовольствие людям. Пусть цена и небольшая, а они не такие старые, зато работа отличная. Дальше был набор дуэльных шпаг за 22 тысячи и очень старая рама под большое зеркало. Вот она уже потянула на полтинник, чем порадовала мой кошелек. Я всем своим клиентам сообщал, что провел тщательную реставрацию и даю гарантию на подлинность. Но они не были против и вообще не особо интересовались подробностями. Однако самое интересное началось, когда ко мне подошел Роман Ромашков. Он нахмурился и как-то странно на меня поглядывал. «Кажется, отец ничего не выбрал», — явно расстроилась Ксения. «А жаль. Я думала, хоть что-то да найдет. Тут столько всего красивого». Я же стоял и молчал, улыбаясь, и не говорил ничего. «Кстати, пап, посмотри, мне колечко подарили. Правда красивое?» Она показала ему кольцо на пальце. «Жаль только подделка, а так очень красивое. А еще я сказала Теодору, что если оно настоящее, то заплачу ему тройную цену после экспертизы. Но оно не настоящее, и так уже понятно. А жаль. Красиво тут, правда?» Она говорила, и, кажется, сама богиня безмолвия не смогла бы сейчас вмешаться и изменить ситуацию. А ее отец молча смотрел на меня. «Заплати ему!» Это он выдал таким голосом, что даже она вздрогнула. Явно непривычная для него интонация. «Заплатить? Ты о чем?» Не поняла она сразу, про что он говорит. «Сказал, заплати ему то, что обещала. Кольцо настоящее. Здесь все настоящее. Ни одной подделки нет в этой лавке». Глаза Ксении на миг расширились от удивления, но девушка быстро взяла себя в руки. «Ты хочешь сказать, что все эти удивительные вещи оригинальные и нет ни одной подделки?» — переспросила она у него. «Именно это я тебе и сказал только что». Ему явно было тяжело осознать, что только что произошло. «Оказывается, я был неправ. Среди угля в нашем городишке, похоже, все-таки нашелся алмаз». Смешно было наблюдать за девушкой, которая сразу забежала за прилавок и, схватив меня за руку, потащила между десятком разных полок и стеллажей. Она указывала мне пальцем на то, что хотела, а я доставал ей это. Когда у меня уже не оставалось места в руках, я относил все на прилавок, и мы начинали нашу игру по новой. Также подключился ее отец. Вот только он не бегал, держа себя в руках. Но я видел, как зажглись его глаза, когда он взял обычную настенную тарелку 4 века в руки и разглядывал ее как сокровище. Помню, когда она досталась мне, то там был лишь кусочек от нее. И продавец сказал, что это элемент древней кружки, и попросил 20 рублей. Затем его заинтересовала рапира, которая была менее интересной. Я так и не смог определить, откуда она. Но вот сколько ей лет смог. И этим она была уникальна. Даже металл не прохудился, ни капли ржавчины. Удивительно!» — тихо проговорил он. «Сам реставрировал», — сообщил ему, проходя мимо. «Изначально она плохо выглядела, но я привел ее в чувство». «Кажется, твои руки имеют не меньшую ценность, чем это место», — неожиданно похвалил он меня. «Все было прекрасно в этой ситуации. Мои клиенты не смотрели на цены, а просто тащили все, что им нравилось, на прилавок. А я радовался, что в скором времени получу много денег. Вот только, как всегда бывает в таких случаях, ничего не бывает легко. Когда к моей лавке подходило сразу 20 человек, я почувствовал это. И даже подумал закрыть дверь, но понимал, кто там, и знал, что закрытая дверь не поможет. Все равно пойдут на штурм. Дверь не просто открылась. Ее открыли с ноги. Ну, точнее, я позволил это сделать, так как мне было интересно. И в помещение шагнул усатый и пузатый мужчина. «Внимание! Мы закрываем эту лавку! Все посетители на выход!» Только зашел и уже нагло здесь командует. Первой моей мыслью было похоронить его и всех, кто с ним глубоко под землей. Настолько глубоко, что и через 1000 лет его не найдут, даже если начнут строить на этом месте бункер. Второй мыслью, я захотел применить свой дар на двери и хлопнуть ей в ответ, да так, чтобы от усатого остались лишь одни усы. А потом приделаю пружинку и скажу, что дверь просто сама вернулась назад. «Кажется, вы снова ошиблись адресом», — вздохнул я, понимая, от кого они. «Здесь не происходят убийства, махинации и прочие вещи, которые вы на меня сейчас постараетесь навесить». «А вот и Вавилонский», — улыбнулся полицейский. «Схватить его и доставить в участок». «Эх», — вздыхаю я. «По какому праву на этот раз?» Мой голем уже отправил адвокату сообщение из телефона, который находился в их комнате и был специально оставлен там для таких нужд. «Полагаю, что мне нужно просто не убивать их минут 10». И адвокат будет здесь. «На тебя поступило множество жалоб». Видно, что он был доволен собой. «Твои товары — подделки, а ты продаешь их как настоящие. А производство копий и подделок строго наказывается. Полагаю, в этот раз тебе не помогут даже твои адвокаты». «Ужас!» — покачал я головой. «Как тут у вас вообще можно вести бизнес, когда вот такие дебилы даже дверью пользоваться не умеют?» Нужно было видеть, как мигом слетела улыбка с его лица. Не привык, чтобы его оскорбляли. «Схватите, достав...» Договорить он не успел. Дверь вернулась на свое место и снесла его да так, что... Сука, от него реально только усы остались висеть на одном месте. И тут я вообще ни при чем. Нет у меня способности предвидеть будущее, как нет ни у кого во вселенной. Просто, кажется, его усы были не настоящими, а приклеенными. «Нападение на майора!» — опешил один из его людей в чистенькой новенькой форме. «Чего стоите?» — заорал он тоненьким голоском. «Застрелить! Уничтожить!» Орал и тыкал пальцем в мою сторону. Группа захвата имела больше мозгов, чем эта истеричка, и они не стали сразу стрелять. Но скрутить попытались. Ну, почти попытались. Они рванули в мою сторону и снова допустили большую ошибку. Находясь на моей территории, нельзя угрожать мне безнаказанно. И от одного я увернулся, а второй, по старинке, споткнулся, да так удачно, что по чистой случайности полетел в сторону каменной вазы, которая стояла на полу и которую выбрал для себя Ромашков. «Стоять!» От этого крика вздрогнула вся моя лавка. А големы передали сигнал тревоги и побежали вооружаться. Настолько мощным был этот крик и хорошенько так приправлен силой. Это кричал Ромашков, на лице у которого было написано, что он готов убивать. Наверное, это карма, и у фальшивого усатого майора она явно была подпорченной. После того, как его бойцы замерли на месте, он влетел обратно в лавку, держась за разбитый нос, и заорал. «Пристрелить! Уничтожить! Я приказываю!» Теперь понятно. Тот первый крикун был его сыном, другого тут не дано. То ли он был туп, а возможно с глазами проблема... Но Ромашков сейчас стоял с горящей вокруг него аурой и выставил свою правую руку вперед, чтобы все могли увидеть его родовое кольцо. И, судя по всему, у людей был легкий шок. «Ты с ним заодно?» — криком спросил у мужчины майор. Теперь уже не оставалось сомнений, что у него явно поехала кукуха. «Тогда и тебя задержим! Всех задержать! и в обезьянник!» В лавке повисла тягущая тишина. «Вот это представление!» Смеющийся человек был моим адвокатом, который прибыл как только смог. «Первый раз вижу, чтобы простой майор полиции с липовым ордером и обвинениями пытался задержать двоюродного брата и племянницу нашего великого князя. Уникальная ситуация!» И тут до меня дошло, кем является семья, которая сегодня у меня в лавке набрала товара, наверное, на 1200. Но дошло не только до меня, а еще до одного тупого майора, который сразу побледнел. И я уверен, ему есть с чего бледнеть. С самого начала я был уверен, что он купленный, прочно и навсегда. Не нужно быть гением, чтобы понять, что случилось. Еще вчера я сообщил тенеборцам про мануфактуру и предложил им свои поставки. А сегодня меня уже пытаются прикрыть. Как мне там говорили, в этом княжестве конкурентов не любят. И давят их в самом зародыше. Кажется, моя жизнь станет еще интереснее. Но если бы только они знали, что мне плевать. Как только эти маски-шоу уйдут, я стану богаче на 200 тысяч рублей. Заплачу деньги за свою землю и куплю первую технику. И тогда будет весело уже всем остальным. Дайте только архитектору в руки карты и чертежи.